Странным образом все это совпало с полосой его крупных успехов в науке. Он уже решил в основных чертах свою задачу и был совсем близок к практическим результатам. Его начали осаждать разные люди. Их интерес возвращал ему уверенность в себе, хотя речь шла только о химии. Все они были убеждены в успехе. Вероятность была уже почти стопроцентной. И он оглушал себя работой, чтобы забыться. Но в то время как упрочивалось его общественное положение, и он словно входил в пору гражданской зрелости, его мысли, лишь только он отрывался от работы, мгновенно отправлялись в разброд по диковинным маршрутам. Достаточно было имени Тонки зазвенеть в его душе, и перед ним оживали одна за другой какие-то фигуры, непроницаемые, как ежедневно встречающиеся на том же месте незнакомые друг другу люди. Появлялся тот ремесленник Тенер, с которым он одно время связывал факт Тонкиной измены, и все другие, кого он когда-либо в разной степени подозревал. Они ничего не делали, они просто ему являлись. Или даже если они вытворяли самые ужасные вещи, это не меняло дело. А так как они иногда сливались по несколько человек в одно лицо, то и ревновать было не к чему. Все эти воспоминания таяли, становились прозрачными, как разреженный горный воздух, даже еще прозрачней. И тогда возникало ощущение свободы и пустоты, лишенное всякой примеси себелюбия. И под этим высоким, неподвижным куполом, такими крохотными и ничтожными казались все житейские мелочи. А часто они совсем уже превращались в сон. Или, может быть, все из самого начала было сном? И когда работа его шла легче, он мгновенно воспарял в этот мир зыбких теней, и все это было ему как предостережение, что работа не есть еще подлинная жизнь. Эти его сны наяву располагались в каком-то более глубоком слое, нежели часы бодрствования. И они были теплыми, как тесные горницы с низкими потолками. В этих снах тетка называла Тонку бессердечной за то, что та не плакала на похоронах бабушки. Или какой-то омерзительный человек заявлял себя отцом Тонкиного ребенка. Она, вопросительно подняв глаза, впервые не отрицала. Просто недвижно стояла перед ним с какой-то отрешенной улыбкой. Все это происходило в комнате, где стояли на красных коврах катки с зелеными растениями. На стенах были синие звезды, а когда он поднимал взгляд в бесконечность, ковры становились зелеными. У растений появлялись огромные кроваво-красные листья, стены начинали отсвечивать желтым, как нежная человеческая кожа, а Тонка стояла на прежнем месте, как светлый и чистый лунный луч. Он почти осознанно жаждал этих снов, как простого теплого счастья. Может быть, это была обыкновенная трусость, и они значили только «сознайся, Тонка, и все будет хорошо». Их частые возвращения смущали его, но в них, по крайней мере, не было невыносимого, постоянно возрастающего напряжения бессонницы. В этих снах Тонка всегда была безмерной, как сама любовь, а не простенькой продавщицей из магазина, которую он взял с собой. Но каждый раз она принимала другой облик. То она была своей собственной младшей сестрой, которой никогда не существовало, то просто шуршанием юбок, грудным звучанием незнакомого голоса, порывистой, стремительной поступью. Тогда в ней было все пьянящее очарование неведомых авантюр, вызываемое, как это случается, только в сновидениях, одним лишь теплым и знакомым звуком ее имени. И все это дарило ему каждый раз радостное предвкушение обладания, хотя и было далеким и недоступным. Эти миражи пробуждали в нем какое-то легкое, беспредметное влечение. Всеобъемлющая теплота затопляла его. Но нельзя было сказать, отдаляла ли она его в такие моменты от Тонки или только теснее соединяла с ней. Когда он начинал проверять свои ощущения, он понимал, что эта загадочная суеверность любви, ее способность к перевоплощению должна была бы проявиться и в бодрствующем состоянии. Не тот, кого мы любим, является источником чувств, им якобы возбуждаемых, а сами эти чувства, как лампа, ставятся нами позади него и его освещают. Но в то время, как во сне еще существует тонкая трещина, отделяющая любовь от того, кого любишь, наяву она исчезает, и ты чувствуешь себя жертвой какой-то мистификации. Тебя что-то как будто вынуждает боготворить человека, вовсе этого не заслуживающего. Он не решался поставить за Тонкой источник света. Но то, что он теперь часто думал о лошадях, было как-то со всем этим связано и имело какое-то особое значение. Может быть, это была Тонка, их проигрыш в лотерее? Или это было его детство, в котором он смутно помнил гнедых и буланных лошадей в тяжелых, украшенных кожей и медью сбруях? А иногда в нем вдруг вспыхивало пламенное мальчишеское сердце, для которого великодушие, вера и доброта не стали еще назойливыми обязанностями, а связывались с рыцарскими приключениями в заколдованных лесах, с подвигами и избавлениями. Но, может быть, это была последняя вспышка перед угасанием, зуд от заживающего шрама. Потому что лошади неизменно везли дрова, и мост под их копытами отвечал глухим древесным звуком, а на кучерах были короткие фиолетовые и коричневые куртки. Они все снимали шапки перед стоявшим на самой середине моста большим распятием жестяной фигурой Спасителя. И только мальчишка не снимал своего беретика на морозе, потому что он уже был умный и в Бога не верил. А потом он вдруг никак не мог застегнуть курточку. Просто ничего не получалось. Его детские пальчики, одеревеневшие от мороза, ухватывали пуговицу и с трудом подтягивали ее к петле. Но как только он хотел ее туда всунуть, она выскальзывала и возвращалась на прежнее место. И пальцы повисали в беспомощной растерянности. Сколько бы они ни пытались, все кончалось этой растерянной одеревенелостью. Это воспоминание возвращалось особенно часто.